Новая книга. 15 июля 1929 года. Ночь на 15 июля. Очень душно. Положила еще третий мешок с холодной водой в постель. Вспышки серебряного света. Свет желтовато-красный. Кольцо третьего глаза очень ярко и продолжительно горит. Под утро. Часа 3 с. Ощутила охлаждающий луч на спину и имела сон-видение. Сижу на стуле, учитель стоит, наклонившись ко мне, может быть, на «С» секунды я уловила взгляд его, и сейчас же лик затуманился. Владыка взял мои обе руки в свои, скрестив их в таком положении, прикасаясь моими же ладонями, его руки были поверх, провел вдоль всего моего тела до ног включительно. Тут же услышала его голос. Что же закрепляло? Огонь. Областью фахатической. Днем 86 градусов тени, 115 на солнце. Тяжко. Вечер. Беседа о беспредельности, объяснение мистерии видения. В мистериях древности скрещивание рук означало ток обоюдный, и иерофанты, высокая жрица, объединялись в течении магнитной энергии, и этот великий символ соединял два течения в одно. Мы утвердили этот символ. Но только на 2 секунды я ухватила взгляд владыки. «Нужно тебя беречь». Почему владыка теперь редко применяет охлаждающий луч? Явление тушителя пожара нельзя так часто применять. Сила обоюдного тока, огромного напряжения и лучистости. Мы понимаем, как послать напряжение. Нужно очень сердце беречь. Могу ли я принимать Адонис Верналис? Не каждый день. Полезно ложиться раньше. Что означает серьезная задержка? Явление покажет хорошее следствие. Кто получил призматическое зрение? Один брат. Чувство знания действует как призма духа. Но я называла призматическим зрением возможность видеть астральные формации. Правильно, но сейчас так важно твое направляющее чувство знания. Но одно другому не мешает. Конечно, но теперь так нужно русло чувства знания. Мне было так радостно видеть такое количество света внутри себя, и мне радость. Начало утверждено. Великий закон беспредельности. Назначено Урусвати, назначено Урусвати, назначено Урусвати. В детстве я так остро ощущала необычность моей жизни, но потом сознание это сгладилось. Нужно было затуманить временно. Наш Фуяма радуется, наш Фуяма радует. Где сейчас Франсия Ладу в Декиуде? А я думала, что она в братстве, ворота открыты. Иногда дух стремится, но уявляет временный покой. Если возможно, я ни секунды не хотела бы задержаться. Не задержишься.